Мои родители собрались уезжать на дачу. Перед тем, как уехать, мама сказала мне: «Сынок, я оставила на столе продукты, сделаешь салат? Мы скоро приедем, целую, пока». Я не был против и кивнул ей в ответ. Они уже уехали. Остались только я и моя собака. У нас частный дом, и собака была на улице. Я сел за компьютер и начал смотреть страшилки. Они мне казались не страшными, иногда даже интересными. После нескольких просмотренных страшилок я задумался, почему люди, когда видят что-то страшное, не могут убежать или закричать? Почти всегда говорится: «Я не мог пошевелиться» или «Я не мог сдвинуться с места», но теперь я понял почему. Мой компьютер стоял так, что окно было сбоку от меня, и окна выходили на улицу. Я продолжил смотреть страшилки. Это заняло примерно час. После мне надоело, и уже почти досмотрев последнюю историю, я услышал лай. Я выбежал на улицу. Собака стояла передо мной с мячом. Я сразу понял, что она хочет поиграть. Мы играли около 2 часов. Я решил, что нужно идти домой. Не успел сесть в кресло, зазвонил мой телефон. На экране было написано: «Мама». Я принял вызов. «Привет, мам». «Привет, все в порядке?» «Да, конечно». «Ну и хорошо, а ты сделал салат?» «Вот черт, салат, я совсем забыл про него». «Нет, я его доделываю». «Ладно, через час приедем, пока». «Пока». Я побежал делать салат. Это заняло всего лишь минут 15. Я вернулся к компьютеру и продолжил просмотр. Я повернул голову к окну, в котором ожидал увидеть дорогу, дома и елку, стоящую в 3 метрах от моего дома. Но вместо этого привычного пейзажа я увидел лицо. Оно смотрело на меня. Нет, это не было человеческим лицом. Оно было белым, чисто белым. Лишь вместо глаз была черная впадина, вокруг которой был красный цвет. Меня повергло в шок. Я не знал, что мне делать. На меня напал животный страх. Буквально в 1 секунду я осознал, каково было тем людям в страшилках. Первое, что пришло в голову, это бежать. Я вскочил с места и выбежал во двор. Меня с удивленным взглядом встретила собака. Я взял ее за ошейник и начал отводить от забора как можно дальше. Страх не отходил. Я слышал, как оно подходит к забору и начинает стучать. Минут через 5 это существо сказало: «Открывай!» Я уже, переходя в бег, бежал к забору соседки. Пес начал скулить. Мы звали тетю Машу, но ее не было дома. Раздался звонок моего телефона. Мне опять звонила мама. «Алло, привет, мы уже почти дома, встречай». «Привет, мам». «Хорошо», еле выдавил я из себя эти слова. Прошла минута, и я услышал гудок машины. Но стоял я на месте. Страх немного отошел. Открылась дверь забора, это были родители. Увидев меня, они стали спрашивать, что произошло и почему я так странно с ней разговаривал. Я сказал, что насмотрелся страшилок, и мне стало страшно. Выслушав от мамы слова, типа «психику себе со своими страшилками испортишь», я решился осмотреть с Мухтаром забор и окно. Я был удивлен, но там ничего не было. Никаких следов. Я успокоился и зашел в дом. Придя к компьютеру, там была недосмотренная страшилка. Я подумал, что не стоит ее смотреть, и выключил компьютер. Я никогда не думал, что это может произойти со мной. Сегодня я узнал, что такое настоящий страх.